забудем обо всем, немного отойдем. Желанием оглуши, я таю здесь. Переживаем день, ночь отпускаем, взлетаем к небесам. Любовь, как океан. Это время лета, на жаре останемся где-то. Наше солнце до рассвета и снова до утра. Это время лета, на жаре останемся где-то. Наше солнце до рассвета и снова до утра. Без лишних избитых фраз глазами встречаем нас. Шепотом о любви нам скажет ночь. К нам утро приходит вновь, мы празднуем любовь. Считая одиноких птиц, не ждем границ. Переживаем день, ночь отпускает, взлетаем к небесам. Любовь, как океан. Это время лета, на жаре останемся где-то. Наше солнце до рассвета и снова до утра. Это время лета, на жаре останемся где-то. Наше солнце до рассвета и снова до утра. Знаю, что любовь обретает время. Я тебе дарю свое сердце сквозь года. Улетаем мы навсегда. Солнечный свет, странный рассвет. Остановить этот момент сейчас на миг. Вся моя любовь. Это время лета, на жаре останемся где-то. Наше солнце до рассвета и снова до утра. Это время лета, на жаре останемся где-то. Наше солнце до рассвета и снова до утра. Где-то наше солнце до рассвета и снова до утра.